Возвращаясь часу во втором ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуара в живодерке. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный, небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не могу припомнить. Он назвался. Запутался, брат. Запил. Второй год в собачьем зале пребываю. Сцену бросил. Переделкой пьес занимаюсь. Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка. Опух, дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются. «Водочки бы!» — нерешительно обратился он ко мне. «Да ведь поздно, а то угостил бы». «Нет, что ты, пойдем со мной, вот здесь, рядом». Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом, и рядом с ним, через ворота, освещенный фонарем старый флигель с казенной зеленой вывеской, «Винная лавка». Мы остановились у ворот. Актер стукнул в калитку. «Кто еще?» — прохрипели со двора. «Сезам, отворись!» — ответил мой спутник. «Кто?» — громче хрипело со двора. «Шланбой!» По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе с громадной дубиной в руках на крыльцо флигеля и очутились в сенях. «Держись за меня, а то загремишь», — предупредил меня спутник. Роли переменились, теперь я держался за его руку. Он отворил дверь, пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы. Картина достойная описания. Маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой. Налево громадная русская печь, помещение строилось под кухню, а на полу в повалку спало более 10 человек обоего пола, вперемешку, так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола. «Вот мы и дома», — сказал спутник и заорал диким голосом. «Проснитесь, мертвые! Восстаньте из гробов! Мы водки принесли!» Кучи лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань, а он продолжал. «Мы водки принесли!» И полез на печь. «Бабка, водки!» «Ишь, вас носит, дьяволы, полуночники, покоя вам нет!» «Аркашка, ты!» — послышалось с печи. А с полу вставали, протирали глаза, бормотали. «Где водка?» «Дайте, черти, воды!» Горло пересохло, стонала полураздетая женщина с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу. «Аркашка, кого привел? Карася?» «Да еще какого, бабка! Водки!» С печи слезли грязная морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсне с одним стеклом. Другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла. «Тоже артист и автор», — рекомендовал Аркашка. Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви. Под карикатурой подпись: «Собачий зал Жана де Габриэль». Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.